Тео откашлялся. «Мы можем опять вернуться к доверительным отношениям врача и пациента, доктор». Вэл кивнула в сторону Гейба. «Для этого обычно требуется сеанс, а не ужин». «Ладно, тогда не говорите ничего. Но Джозеф Линдер действительно убил свою жену». Вэл не ахнула в ответ. Едва не ахнула, сдержалась. «И вам это известно, потому что...» «А потому что он сам мне в этом признался. Он напоил ее чаем из наперстянки. А это, очевидно, ведет к остановке сердца и почти невозможно обнаружить. А потом он повесил ее в столовой». «Значит, вы его арестовали?» «Нет, я не знаю, где он. Но вы выписали ордер на его арест? Или что полагается делать в таких случаях?» «Нет, я просто не уверен, что я по-прежнему констебль». Вмешался Гейб. «Мы обсуждали это, Вэл. Я говорю, что Тео избранное официальное лицо, поэтому работу может потерять только после импичмента, если даже непосредственное начальство попытается его убить. Как вы считаете, это правильно?» «Убить? Круто!» — ухмыльнулся Тео. «Ох, наверное, нужно рассказать ей про лабораторию и все остальное, Тео». И Тео рассказал, как его похитили, отвезли в ангар, как исчез Джозеф Линдер, а Молли Митчен освободила его, опустив лишь теорию о гигантской твари. Пока он рассказывал, они сделали заказ пожаренной курицы для Тео и Гейба и греческий салат для Вэл. И только когда наполовину все съели, Тео закончил. Вэл уставилась на салат, и над столиком повисло молчание. Если начнется расследование убийства, ее обнаружат. А если поймут, что она сделала со своими пациентами, ее карьере конец. Она даже может сесть в тюрьму. Но это несправедливо. В кои-то веки пыталась поступить по совести. Вэл подавила в себе желание во всем признаться, сдаться на милость суда, учрежденного чистой паранойей. Вместо этого она подняла глаза на Гейба, который принял ее взгляд за сигнал нарушить тишину, и тут же оседлал любимого конька. «Но я все равно не понимаю, в чем значение низкого уровня серотонина в крысиных мозгах?» «А?» Единодушно отозвались не только Вэл и Тео, но и официантка Дженни, которая подслушивала из-за соседнего столика и только усилила неразбериху, спровоцированную нелогичностью Гейба. «Простите», — сказал Гейб, — «я думал, вам придет что-нибудь в голову по поводу химии мозга тех крыс, которых я наблюдал. Вы говорили, что вам это интересно». «А мне интересно». Нагло соврала Вэл. «Только меня немного ошарашили новости о Бесс Линдер». «Ну да. Как бы там ни было, но у этой группы крыс, что не стала участвовать в массовой миграции, необычайно низкий уровень серотонина. А химический состав мозга большой популяции тех, что сбежали, в пределах нормы». «Вот я и думаю, у них депрессия», — сказала Вэл. «Простите?» «Ну, разумеется, у них депрессия», — сказал Тео. «Они же крысы!» Гейб с ненавистью взглянул на него. «Вообразите! Просыпаетесь в таком виде каждое утро», — продолжал Тео. «О, какой чудесный сегодня день! Ох, черт! Я же крыса! Что ж удивляться?» «Насчет крыс не знаю», — сказал Вэл. «А у людей уровень серотонина воздействует на множество разных факторов, преимущественно на настроение. Низкий уровень серотонина может указывать на депрессию. Именно так работает Прозак. В сущности, он удерживает в мозгу серотонин, чтобы у пациента не возникало печальных мыслей. Крысам Гейба, наверное, было слишком грустно, чтобы бежать вместе со всеми». Гейб погладил бороду. «Мне такая гипотеза в голову не приходила. Но это почти ничего не объясняет. В частности, почему сбежало большинство?» «Ну, блин, Гейб, там же этот долбанный монстр». «Что?» — спросила Вэл. «Что?» — спросила Дженни, ошивавшаяся поблизости. —